могли напасть и ранить. Сегодня рана Моргана не гноилась, и жар спал. В первый раз он спал спокойно. Это улучшение показалось девушке хорошим признаком, что усилило ее решимость отправиться на поиски. Изабель старалась держаться поближе к горам, чтобы оставаться незамеченной. Она долго бродила, но не обнаружила Естина. Девушке встретился хромой щенок. Он завизжал от радости, увидев ее. Сжалившись над щенком, Изабель взяла его с собой в пещеру и дала ему крольчатины. Без Естина некому было заботиться о еде. Теперь придется самой этим заниматься. Изабель решила отправиться на поиски еды. Опасность заразиться чумой была еще очень велика, но умереть от голода тоже не хотелось. Изабель с удивлением увидела, что в долину пришла весна. Она прислонилась к скале и разглядывала покрывшуюся зеленью землю. Наверху, на холмах, голые деревья слегка принарядились в зеленую дымку, а в долине деревья и кустарники были покрыты густой листвой. Она восхищенно ахнула, увидев сплошной голубой ковер из пролесок, что распустились под деревьями в ближайшем лесу. Изабель хотела, чтобы пес охранял Моргана, но тот увязался за ней. Она не стала бронить собаку, потому что была рада этой компании. Изабель не видела никаких признаков жизни в долине. Казалось, что они остались одни в целом мире. Можно было отправиться на разведку. Девушка взяла сумку и двинулась на поиски еды в Лисвен. Моргану нужны были свежие повязки и притирания. Еще нужно было раздобыть немного вина, чтобы промывать его раны. Но больше всего им нужна была еда. Естин показывал Изабель, как ставить силки, но ей ни разу не удалось поймать кролика. При мысли о еде у нее в животе заурчало. Они перебрались через ров. Собака плыла рядом. Несколько дней сухой погоды привели к тому, что уровень воды понизился, и сегодня можно было перебраться на другую сторону, пока опять не зарядили дожди. Девушка со страхом вошла в боковой проход. Она содрогнулась от сильной вони, которая стояла в замке. Изабель прикрыла рот и нос краешком юбки. Резкий запах гари и гниения висел в воздухе. Пес со страхом жался к ногам Изабель. Она погладила его черную голову. Амбар был уже разорен. Но Изабель удалось обнаружить рассыпанное зерно, которое можно было поджарить на огне. Кругом валялись крысы. Должно быть, они хорошо попировали над телами людей. Большинство крыс погибло от чумы, поскольку их было так же много, как и погибших людей. Изабель сложила в сумку драгоценное зерно и бурдюк с крепким ликером. Ей удалось найти горшок с мазью из листьев первоцвета, льняные повязки и сухую кору ивы. На кухне отыскались горшок вяленого мяса, который не заметили грабители, ежевика в меду и мука. Изабель повесила себе на шею два тяжелых мешка. Теперь самое трудное — перебраться через ров. Девушка решила, что будет держать мешки на голове, чтобы они не намокли. Когда они шли по